На следующий день они втроем поехали через Колумбию и Чарльстон в имение Уилмотов. Дом стоял в излучине красноватой реки, окруженной хлопковыми полями и болотами, на которых росли вечно зеленые дубы, унылые, обвешанные флоридским мхом. Прежние лачуги рабов, в которых теперь жили только собаки, еще не были снесены. Дом был двухэтажный, с двумя деревянными лестницами, ведущими на увитую вистарией веранду. Он сильно нуждался в покраске. Комнаты все были прохладные, в них висели старые портреты умерших Уилмотов и де Фревилей. Добродили негры, переговариваясь тягучими мягкими голосами. Джону ни разу еще не было так хорошо с самого приезда в Новый Свет 3,5 года назад. По утрам он возился на солнышке с собаками или пытался писать стихи, так как молодые хозяева были заняты. После обеда он ездил верхом с ними обоими или с одной Энн. Вечерами учился у нее играть на гавайской гитаре перед камином, который топили, когда заходило солнце, или слушал, как Фрэнсис рассказывал о разведении хлопка. С ним после той минутной размолвки он был опять в самых лучших отношениях. С Энн он говорил мало. Они как бы снова погрузились в то молчание, которое началось, когда они сидели в темноте у старого индейского кургана, но он следил за ней. Он все время старался поймать серьезный манящий взгляд ее темных глаз. Она казалась ему все менее и менее похожей на других знакомых девушек, была быстрее их, молчаливее, самостоятельнее. Дни бежали, солнце грело, по ночам пахло дымом лесных пожаров, и каникулы Джона подходили к концу. Он уже умел играть на гавайской гитаре, и под ее аккомпанемент они исполняли негритянские песни, арии из опереток и прочие бессмертные произведения искусства. Настал последний день, и Джона охватило смятение. Завтра рано утром он уезжает в Южные Сосны к своим персикам. В тот день, когда он в последний раз ездил с ней верхом, молчание было почти неестественное, и она даже не смотрела на него. Джон пошел наверх переодеваться, унося в душе ужас. Теперь он знал, что хочет увести ее с собой, и был уверен, что она не поедет. Как скучно думать, что нельзя будет больше ловить на себе ее взгляд. Он изголодался от желания поцеловать ее. Он сошел вниз угрюмый и сел в кресло перед горящим камином. Теребил за уши рыжего сеттера, смотрел, как в комнате темнеет. Может быть, она даже не придет попеть напоследок. Может быть, ничего больше не будет. Только ужин и вечер втроем. Не удастся даже сказать, что он любит ее, и услышать в ответ, что она его не любит. И он тоскливо думал: «Я сам виноват, дурак. Зачем молчал? Упустил случай».